Глава 20. Мясорубка. Саундтрек NU. Рассвет. Блять, паскудно как. Сижу в тачке, прислонившись виском к холодному стеклу. Движок работает, убаюкивая. И хочется думать не о том, что будет, а о том, что было. Закрываю глаза, бережно упаковываю все мгновения поглубже, боясь слишком в них купаться, чтобы эмоции оттуда не растратились слишком быстро. И еще можно было доставать и чувствовать их иногда. Ладно, хватит. Впереди мясорубка. Снег валит, словно назло. А мне до утра этот снег сегодня лопатой кидать. Это в лучшем случае. Где капитана ловить? Набираю пацанов со своего взвода. Малышкин там? Вечерняя у него сегодня. Скоро явится. Смотрю на часы. Вернись, побудь с ней. У тебя еще пара часов. Нет, нельзя. Нам говорить придется. А молчать дальше — это уже все. Амнистии не подлежит. Что говорить будешь капитану Корниенко? Тебе Полина добро на каминг-аута не давала. О том, что было между нами, даже заикаться нельзя. Только про себя говорить можно. И я стою под окнами в этом стакане из этажей. Она там где-то высоко-высоко, а я на дне. Что может быть банальнее и тупее признания в любви до? Правильно, только цветы после. Я заказываю. Потому что я тупой и банальный. На ее телефон, на вечер доставку. Что это, блядь, зачем? Если я ничего не разрулю, как они будут выглядеть? А все будет выглядеть таким дерьмом, что цветы уже ничего не решат принципиально в этой картине. Огромный букет бордовых роз. Смещая рычаг вперед, трогаю тачку с места. Ненавижу возвращаться в казармы вечером, потому что влетаю под плановый медосмотр. Неведомо нашим демонам, что это вещь личная, а не публичная. Да, похуй уже. Отец звонит. Не беру трубку. Денис, не возьмешь трубку, заблокирую карту. Вот сука. Набираю. Да? Где ты? В училище еду. У тебя же больничный. По распорядку я должен болеть в местном госпитале, если мое состояние не критично. Оно не критично. Понятно. Веди себя нормально. На Новый год ты должен быть дома. У нас семейная фотосессия. Ок. Все? Все. Недовольна. Скидываю. С тяжелым сердцем еду в пригород, с училища. Переодеваюсь на КПП. Выключаю телефон. Малышкин приехал? Нет еще. Черт. О, Корниенко! Жму молча пацанам руки. А ты чё сегодня? Надо так. Куда? Ловит меня сзади за ремень сержант, тормозя мою попытку ускользнуть в казарму. В столовую сначала, потом на вечернее построение. На построение приходит к нам Коновал. И мы в строю как дебилы, в трусах в один ряд. Вес, рост, лимфоузлы, температура, общее состояние, отсутствие следов насилия. Рядом стоящие пацаны толкают меня в плечи своими. «Дэн!» — кивают друг другу пацаны на мою расписную грудь. «Чего за херня? Сейчас же всех взъебут!» «Потерпите!» — оскаливаюсь я. «Я же терпел!» «Корниенко! Это что?» — открывает шокированный рот врач. «Стигматы, товарищ старший лейтенант!» Все тихо ржут. «А зря! Ничего смешного!» «Ты чё, клоун? Нас же всех на кол натянут!» «А вы у себя их на лечении отмечайте, товарищ старший лейтенант!» «Ты дебил, Корниенко! 2 месяца как камеры везде стоят!» Оборачивается себе за спину, смотрит под потолок на лампу. «В смысле везде?» – застываю я. «В коромысле!» «Нахрена?» «Для фиксации фактов неуставных взаимоотношений». «Эй, а я против!» – делает кульбит мое сердце. «Против видеосъемки!» «Ты уже все давно подписал, курсант. Короче...» Отходит на пару шагов. Звонит. «Товарищ капитан, у нас тут ЧП очередное в вашем взводе». «Да кто? Корниенко, как обычно. Ждем». Скидывает. «На весы все». Мое сердце испуганно стучит, уже понимая, что мне пиздец. Я даже еще сформулировать не могу, почему. Просто чувствую неконтролируемую тревогу и темно в глазах. Встаю на ледяную платформу последним. Он щелкает пистолетом мне в лоб. 36, хмыкает. Щелкает еще раз. 35,9. Сломался, что ли? Или ты умер, Корниенко, и остываешь? Может быть. Опускает взгляд на весы. Корниенко, минус 3 кг. Единственный. Ты издеваешься, я не понимаю. Ну что я могу сделать? Срывает меня внезапно на рык. Пацаны замолкают. Что там? Слышу сзади голос Малышкина. Минус 3. Это не ЧП, лейтенант. Это дополнительная порция на ужин. Фу, бля. И 10 индивидуальных тренировок по рукопашке. А можно 20? Равнодушно прошу я. Мне еще от Полины пиздюлей получать. Если, конечно, она вообще в мою сторону посмотрит. 20? Дергает бровью. 30, клоун. Спасибо, товарищ капитан. Обходит меня. Смотрит на ссадины на груди. А вот это уже ЧП. Жаль. А чего жаль-то? С недоумением смотрит на него Коновал. Жаль, что тот, кто бил, не добил. Одевайся. В кабинет мой писать объяснительную будешь. И 2 наряда вне очереди на уборку территории. Человек-лопата. Сижу над листком, пишу по привычке какую-то веселую, неправдоподобную дичь. Про инновационные методы лечения в больнице. Но мне не весело. Поднимаю на него взгляд. Товарищ капитан. Что? Вы извините меня за то, что я тут тогда нес. Про Полину. Моя угроза аннулирована. Я ничего такого не сделаю. Обещаю. Конечно, не сделаешь, Корниенко. У тебя шанса не будет. Или ты думал, я своего ребенка не предупрежу? Нет, я думал, что она не поверит. Ведь я такой, сука, буду классной. В любом случае. Сминаю в эмоциях лист с объяснительной. Я был неправ. Мне жаль. Не видя букв, пишу заново лаконичное. После бани упал на ветки в сугробе. Отдаю. И, не дожидаясь разрешения, сваливаю. Одеваюсь. Прапорщик стебет меня, отдавая лопату. И обычно я всегда стебусь с ним, но не сегодня. Ухожу к лавочке рядом с КП. Она скрыта от глаз елями. Засовываю в губы сигарету. Включаю телефон. Полина. Час назад от нее сообщение. Там видео и очень звенящий знак вопроса. Я включаю видео. Там я и капитан. У него в кабинете. И я такой вальяжный, охуевший подонок, циничный и похабный. Уверенно рассказываю ему про чувства к Полиночке и что ей понравится. Ой! Не дыша, закрываю глаза. Опустив лицо в ладони, сижу в прострации без единой мысли. Руки немеют от холода. Я ничего не пишу ей. Не знаю, что написать. Я не умею решать проблемы. Я умею их только создавать. А потом от них зрелищно уворачиваться. И демонстративно жонглировать ими. Я клоун, да. Нахуя ей клоун? Снова пялюсь на экран. Дэн? Еще один шанс мне ответить. Прости меня, я урод. Набираю непослушными пальцами. Но... Корниенко! Рявкает внезапно возникший Малышкин. Телефон сюда! Вырывает из рук. Нельзя включать, да, особенно в наряде. Удивительно, но я даже чувствую тупое облегчение, что не отправил ей это. Потому что надо что-то другое писать. А что, я не знаю. Чищу, как робот, снег. Фонари горят, все вокруг затихает. Очень хочется пить. Я весь насквозь мокрый, меня шатает. И мне по кайфу, что мне так плохо, что я почти не вижу ни хера. Словно удовлетворение от какого-то вселенского равновесия. Что не только ей там сейчас стрёмно, но и мне. И пусть будет хуже. Я хочу, чтобы хуже. Поднимаю взгляд вверх. Снег больше не падает. А звезды кружатся. А в следующее мгновение меня везет уже куда-то скорая. Я не могу понять, что из этого сумбура, приснившийся кошмар, а что явь. Мне что-то колет в плечо. Только же вот его забирали. Что они там делают с ним, садисты? Посмотри, что на груди. Чувствую, как мне оттягивают тельняшку. Нащупываю пальцами на груди крест. Не свой, чужой, тоненький. Так, стоп. Рывком сажусь. Ловлю взглядом мелькающий город в окне. Остановите! Рявкаю и наотмашь бью в стенку к водителю. Ложись давай, ты чего, парень? Агрессивно отлепляю от себя их руки. Дергаю дверцу. Выскакиваю из еще не притормозившей толком скорой. Съебываюсь. Застегнув бушлат и подняв воротник, ежась, иду по направлению к дому Полины. Поднимаю глаза на ее балкон, опускаю. На сугробе рассыпанная охапка роз. Магнитный замок на их подъезде хиленький и пускает меня практически сразу. Забегаю по ступенькам, работая на каком-то ядерном реакторе. Звоню в дверь. Долго не открывают. «Открой, пожалуйста, поговори со мной!» «Нет, помолчи со мной!» «Ты сама все поймешь про меня, я уверен!» «Просто в глаза мне посмотри!» Щелчок. Опускаю взгляд. «Мила!» Хлопает удивленно своими ресницами. Заспанная. «Поля дома?» «Мила, сколько раз тебе говорила не открывать дверь?» Смещает ее молодая женщина. «Вам кого?» С подозрением рассматривает меня. «Мне Полина нужна». «А Полины нет?» Поджимает она рассерженно губы. «Но это же неправда». Нахально вырываю дверь из ее руки и, оттеснив, прохожу внутрь. «Вы что делаете?» Возмущенно. Не разуваясь, прохожу внутрь. Обычная малогабаритная трешка. Я по очереди толкаю двери в комнаты под шокированным взглядом ее мамы. «Полина!» Заглядываю в кухню. «Я же сказала нет ее!» Присаживаюсь перед Милой, заглядываю в ее растерянные глаза. «Где Поля, Мил?» «Уехала». «Куда?» Поднимаю взгляд на ее маму. «Когда приедет?» «Убирайтесь отсюда немедленно, или я полицию вызову!» «Он папин?» Многозначительно шепчет ей Мила. «А мне плевать, чей он!» «Извините». Ухожу. Сижу на площадке под фонарем. Нащупываю в кармане свой пирсинг. Рассматриваю его на ладони. Наклоняю руку. Он падает на снег. Спрашиваю время у прохожего. 12. Ни денег, ни телефона. Оглядываю высотки вдалеке. Там Яся. А мой реактор замедляется и скоро откажет. Я иду к ней. Яська хорошая, родная. Она меня даже клоуном любит. Глубоко и по-настоящему. Как сестра. Она случилась со мной еще до того, как я оброс всем этим дерьмом. Звоню им в домофон. Поднимаюсь. У них тусовочка. Не спят. Я улыбаюсь всем, смотря на них словно сквозь огненную пелену. Пожимаю парням руки. Сползаю по стене вниз. «Дэн, что случилось?» шепчет встревоженная Яська. «Денег займешь мне до завтра, и такси надо вызвать». Она вытаскивает несколько купюр из кармана, всовывает мне в руки. «Дэн, вискарь будешь?» поднимает бутылку Яша. «А можно чай?» Иван играет на гитаре, Яся делает мне чай. Я сижу у стены. «У тебя все нормально?» оглядывается Шмель. Киваю. «Не похоже». «Забей», взмахиваю рукой. Иван играет тихо на гитаре. «Ты же знала, я камень, только человечен». «Короче, улетели наш погрант в Финляндию. Сегодня последних двоих экстренно за 2 часа оформляли». То до слез от волнения, то до шрамов на теле. «Да, я видел затмение. Только думал, успеем». «Ну и девчонку новую Аиша засунула. Полина, крута малышка». «Есть красивые люстры. У них нет твоих глаз карих. То веселых, то грустных. Где ни дна нет, ни края. И стекла красиво летят». Глубоко вдыхаю, не чувствуя кислорода в этом воздухе. «Кстати, Дэн, а что у вас с Полинкой? У нас полспарты интересуются», — ухмыляется Еша. Лицо вздрагивает. На мгновение теряю контроль над чувствами. «Дэн!» — тормозит передо мной Еся, словно врезаясь в стену. На ее глаза накатываются слезы. «Ой, не надо мне чувствовать, подружка. И жалеть не надо. И рыдать за меня. Все правильно. Нет у нас ничего. Спасибо. Я пойду».